Глава 44. Демонстрация доверия. Кто-то может сопоставить факты и понять, что его способности слишком развиты для его возраста. Эта мысль посещала Зорина не раз и не два. Он всегда старался сдерживаться, никому не показывая слишком много одновременно, оставаясь в границах правдоподобного. Но прекрасно сознавал, что достаточно настойчивый наблюдатель без особого труда составит полную картину и поймет, что тут что-то не то. Он не видел способа этого избежать. Если не тратить почти все время на чертовски утомительное и нудное притворство, без особых шансов на успех и с явным риском для психики. В конце концов, он решил просто не думать об этом. Если его не застукают на чем-то противозаконном, он всегда может просто послать любопытствующих куда подальше. Со всей вежливостью, но тем не менее. Он даже вполне допускал, что тем, кто разоблачит его, будет именно Тайвин. Как ни посмотри, она подходит лучше всех. Пожалуй, она единственная знала его достаточно хорошо, чтобы понять, насколько неестественен его внезапный рост мастерства. Плюс к тому, в последнее время он много с ней общался, давая подсказку за подсказкой. И, наконец, они были довольно близки, были друзьями. Она вправе требовать объяснения и не постесняется напомнить о своем праве. Он понимал все это, но Тайвин все равно умудрилась застать его врасплох. Да и потом он ожидал от нее всякого, но никак не слез. Совершенно на нее не похоже. Да, она очень эмоциональна, но притом и несгибаема, всегда идет вперед, невзирая на трудности. Он покосился на Тайвин, та сидела на кровати рядом с ним. Видок у нее был еще тот. Плакать она уже перестала, но слезы никуда не делись. Красное лицо, шмыгающий нос, словом, весь букет. Но во всяком случае ее эмоции практически улеглись. «Может, она уже готова говорить?» «Полегчало?» В ответ она не сильно ткнула его кулаком в плечо. «Да, определенно полегчало». «Вот же отстой!» Пожаловалась она. «Я так себя накрутила, пришла требовать ответов, а в итоге мы даже не поругались как следует. Только выставила себя дурой. Тебе что, трудно было вспылить в ответ, начать оправдываться, повести себя как Зориан?» «Ну, извини», слегка растерянно отозвался он. Его подмывало спросить, что значит как Зориан, но некоторые тайны лучше оставить нераскрытыми. «Сказать по правде, ты тоже вела себя не как Тайвин». «Наверное», — уступила она. «Ты мне вот что скажи. Ты всегда был настолько талантлив? Ты все это время обманывал меня?» «Нет», — просто ответил он. Она пристально вгляделась, еще малейшие признаки неуверенности, тяжело вздохнула. «Ясно. Я тоже так посчитала. Тебе бы пришлось очень постараться, чтобы притворяться столько времени. Причем безо всякого смысла. Но хорошо, что ты сам подтвердил. Вот только... Это означает, что ты превзошел меня во всем, включая мою специальность всего за пару месяцев, что мы не виделись. Выходит...» «Ты ошибаешься», — покачал главу Зориан. «Я не превзошел тебя. Уверен, если мы сразимся, ты одолеешь меня в 9 случаях из 10. Ты все еще лучше меня». «Одолеет, если он с самого начала не вырубит ее ментальной магией, или не нападет из засады, или не заминирует поле боя так, что тут все взлетит на воздух. Впрочем, Тайвин наверняка не сочтет такую победу настоящей. Так что, по сути, он все верно сказал». «Неважно», — фыркнула она. «С твоим бешеным ростом ты нагонишь меня за считанные недели, а потом оставишь далеко позади, не переставая совершенствоваться и по всем остальным направлениям. Разве я не права?» «Типа того». Она бросила на него раздраженный взгляд, и он поспешил пояснить. «Все куда сложней. Мне никак не нагнать тебя за считанные недели. Но время для меня и для тебя течет по-разному, и у меня его намного больше». «Что? Что ты несешь?» Растерянно посмотрела на него Тайвин. «Мы вернемся к этому позже. Прежде чем начну рассказ, я хочу знать, что тебя так расстроило». Спокойно ответил он. «Чего? Зорян, ну нельзя же намекать, а потом мы вернемся к этому позже. Это требует немедленного объяснения. Я ж теперь не успокоюсь, пока не узнаю ответ». «Я знаю», — широко улыбнулся Зорян. «Потому ничего не объясню, пока ты не расскажешь». Она одарила его испепеляющим взглядом, он лишь улыбнулся еще шире. «Ты чудовище!» Она отвела глаза. «К тому же я уже говорила, что меня расстроило. Уверена, ты все прекрасно расслышал. Все, что я делала, те навыки, что я оттачивала всю жизнь, если ты догнал меня с такой легкостью, то чем, черт возьми, я занималась все эти годы? Я не знаю, какой трюк ты использовал, да это и не важно, потому что он не должен был сработать. Я хороша в боевой магии, и я посвящаю ей всю жизнь. Ты не можешь просто заняться ей и догнать меня меньше, чем за 3 месяца, даже не сосредотачиваясь на ней. Это возможно лишь в одном случае, если на самом деле я просто бездарность». «О, перестань». Зорин поспешно обнял ее, ощутив, что девушка готова вновь разрыдаться. «Ну что за глупости? Почему ты сомневаешься в себе? Разве мои успехи отменяют твои достижения?» «Достижения?» — переспросила она, отпихивая его. «Какие еще достижения? Я работаю долбанным помощником учителя, Зорин. Да еще по немагическому предмету. Ты правда думаешь, что, выпускаясь из Академии, я мечтал именно об этом?» Он нахмурился. Выходит, Тайвин воспринимает свою временную подработку с куда меньшим оптимизмом, чем хочет показать. Наверное, ему следовало и самому догадаться. Да, не найти наставника после выпуска еще не трагедия, но это не могло не ударить по ее самолюбию. Хотя... «Тайвин, разве твои родители не боевые маги? Почему они не воспользовались своими связями, чтобы найти тебе наставника или просто работу получше?» «О, мои родители с удовольствием нашли бы мне наставника», — фыркнула она. «Точнее, они уже присмотрели его. Один из их старых друзей, избегающий любых опасностей с тех пор, как скальный червь оттяпал ему ногу. Только осторожность, только минимизация риска, он не берется ни за что серьезнее, чем истребление грызунов. Именно этого и хотят родители. По идее, у них на поводу, мне пришлось бы лет до 30 охотиться на крыс». «Оу», — смутившись, пробормотал Зориан. «Кажется, он затронул не ту тему». «Ага», — согласилась Тайвин. «Я люблю своих родителей и знаю, что они желают мне добра, но здесь наши мнения не совпадают». «Да уж, извини, что напомнил. Но серьезно, если подозреваешь, что ты недостаточно хороша, забудь об этом. Ты офигенный боевой маг, и что бы я ни делал, этот факт не изменится». «Как-то с трудом верится», — вздохнула Тайвин. «Я не смогла найти себе наставника. От моей команды не было никакого толку, пока к нам не присоединился ты, а родители все капают на мозги, что я еще не готова, и начинать надо постепенно. Приятно, конечно, услышать похвалу, но учитывая все перечисленное...» «Тайвин, дело не в том, что на самом деле ты недостаточно хороша, но тебе никто не сказал об этом», — сказал Зориан. «Дело в том, что с нашей последней встречи я более 4 лет оттачивал свои навыки». Тайвин уставилась так, словно у него выросла вторая голова. «Ну да, вообще-то теперь я старше тебя», — продолжил он. «Учитывая это, очень впечатляет, что я все еще не могу просто размазать тебя в бою. Конечно, ударя я в спину, я убью тебя мгновенно. Но встреться мы в чисто магическом поединке, мне пришлось бы использовать все, что умею, и то победа не гарантирована. Так что ты офигенна, я настаиваю». «Не понимаю», — ответила она. «Ты как будто не шутишь. Но не может же это быть всерьез? Как ты можешь быть старше меня? Это так не работает, Зориан!» «Ты что, уже забыла мои слова?» — забавляясь, спросил Зориан. «О том, что время для нас течет по-разному. Кто-то, помнится, говорил, что не успокоится, пока не услышит объяснение. Слушай, ты же знаешь, что я не люблю головоломки», — сварливо ответила Тайвин. «Почему бы тебе просто не объяснить по-человечески, что тут происходит, а?» «Конечно, почему бы и нет. Я уже проживал этот месяц», — начал он. «Много-много раз. При каждой смерти или в ночь летнего фестиваля мою душу выдергивает из тела и переносит назад во времени к началу месяца. Бесконечная временная петля, в которой я с каждым циклом становлюсь немного сильней. Ты не помнишь прошлых циклов, поэтому рост моих навыков кажется тебе необъяснимым, но на самом деле это обычный постепенный прогресс. Веришь или нет, но именно ты показала мне многие боевые приемы, которым теперь завидуешь». «Заткнись, я не завидую!» — возмутилась она. Он приподнял бровь. «Из всего моего объяснения ты услышала только это?» «Ну, по крайней мере, на этот пункт можно что-то ответить», — сказала она. «Что, черт возьми, мне сказать про все остальное? Ну да, это типа все объясняет, но все же...» «Безумие», — подсказал Зориан. «Ага», — согласилась она. «И довольно страшное. По сути, ты утверждаешь, что через пару недель я умру, и меня сменит другая, более молодая я. И что это происходит постоянно, просто я об этом не помню. Это же натуральный ужастик!» «Я предпочитаю считать это не смертью, а чем-то вроде амнезии», — заметил Зориан. «Ты по-прежнему ты, просто теряешь несколько недель жизни». «Регулярно теряю», — добавила она. «Да, регулярно», — подтвердил он. «Я не говорю, что это не страшно, просто не думаю, что это эквивалентно смерти. Хотя, признаться, я здесь не очень объективен. Считаю я, что каждый цикл кончается смертью миллионов человек, давно бы уже свихнулся». «Ау», — вздрогнула она. «Прости, я все еще воспринимаю твою ситуацию скорее как гипотетическую, а не реально сложившуюся. И все же, если это не розыгрыш, Клянусь небесами, Зорин, если ты меня разыгрываешь, я заклею тебе рот той липкой дрянью, которой поливают опасных преступников. То все это совершенно ненормально и очень несправедливо. Почему только ты помнишь происходящее? Не только я, поправил он. В петле есть как минимум еще два путешественника, возможно, больше. Один из них хочет уничтожить Сиорию. Она молча посмотрела на него, потом встала с кровати. Мелькнула мысль, что он слишком много вывалил на нее за раз, и теперь она просто уйдет. Но вместо этого Тайвин принялась рыться в его тумбочках, что-то ища. Он хотел было прекратить безобразие, но решил сперва подождать и увидеть, что же ей надо. Она же, отыскав чистую тетрадь и ручку, выбрала книгу побольше и вновь села на кровать рядом с ним. Положив книгу на колени, как импровизированный стол, она открыла тетрадь и что-то черкнула вверху страницы. Ха, никогда бы не подумал, что Тайвин склонна конспектировать. «Теперь я готова», — сообщила она. «Почему бы тебе не начать сначала?» В итоге он так и не понял, сумел ли он ее убедить. Она много записывала, еще больше спрашивала, а потом просто ушла, сказав, что ей нужно это обдумать. Сказать по правде, он даже не ожидал столь многого. Хорошо бы она смогла побороть свой скепсис и принять его историю. Было бы здорово иметь возможность поговорить о петле с кем-то, кроме Кайла. Не то чтобы Морлок его чем-то не устраивал, напротив. Но иногда очень хотелось услышать еще чье-то мнение. И Зориан не был бы Зорианом, если бы после каждой, даже самой тоненькой светлой полоски в его жизни не являлся кто-то со здоровенной темной полосой. В этот раз этим кем-то оказался Ксвим. Придя в его кабинет на еженедельное занятие, Зорин узнал, что его тренировочная группа была замечена, и Ксвим отнюдь не в восторге, что столь безнадежный дилетант пытается кого-то учить. Дабы сделать его хоть отдаленно похожим на учителя, Ксвим решил увеличить нагрузку. Теперь они будут встречаться 3 раза в неделю. Как же он все-таки ненавидит этого типа. Зато разговор с Рейни, похоже, прошел неплохо. Во всяком случае, в этот раз она держалась с ним куда свободнее, чем в прошлом цикле, и даже заказала бокал вина. Разумеется, ничего нового он от нее не узнал, она повторяла то же самое, но это как раз было ожидаемо. Не мог же он просто начать с того места, где они закончили в прошлом цикле, а что-то придумывать не хотелось. Неделя и так выдалась напряженной, так что он просто последовал готовому сценарию. «Знаешь...» — Рейни чуток отпила из бокала. «У меня такое чувство, что ты все это и так знаешь». Упс, он не ожидал от нее такой проницательности. Вроде бы он нигде не прокололся, значит, это она настолько хороша. Хорошо, что он не пытался ей лгать. «Вроде того», — признал он. «А зачем же ты спрашиваешь о том, что и так знаешь?» «Чтобы я мог сравнить с тем, что знаю, и выяснить, не вешаешь ли ты мне лапшу на уши», — ответил он. «Кажется, ты путаешь меня со своими друзьями-кошками», — пренебрежительно фыркнула она. «Тебе не кажется, что предполагать в людях худшее довольно грубо?» «Хочешь сказать, твой приход на тренировку не был такой же проверкой для меня?» — улыбнулся он. «Опс, это было настолько очевидно?» — Рейни вздохнула. «Ну да, там было не только это. Ну да, я хотела оценить твое отношение ко мне». «И?» — полюбопытствовал он. «Каков вердикт?» «Неплохо», — сказала она. «Ты не третировал меня за то, что я куда слабее твоих приятелей, но и не бросил все, чтобы только помогать мне. Равное отношение ко всем. Уважаю. Я не хочу особых привилегий». «Значит, ты будешь приходить и дальше?» «Да. Как я уже сказала, посмотреть на твою реакцию было лишь одной из целей. Я не врала, когда сказала, что хочу стать сильней». Она замолчала, что-то обдумывая. «Мне кое-что любопытно, Зориан», — наконец сказала она. «Что заставляет тебя так стараться?» «В смысле, ты один из лучших в классе практически по всем предметам, а боевой магией вовсе владеешь на уровне 4-го курса. Это ведь требует постоянных и немалых усилий. Чего ты хочешь достичь?» «Хм, интересный вопрос. Главная причина, по которой он оттачивает магические навыки, это ясное дело желание выжить. Но это касается не всех областей магии. Некоторыми он занимался просто из личного интереса. Забавно, но теперь он уже не знает, чем он хочет заниматься после освобождения из временной петли. Большинство вариантов, которые он рассматривал прежде, уже его не интересовали, будучи слишком скромными и скучными для мага его уровня, а ведь мастерство и дальше будет расти. Он мог бы найти что-то более интересное, но что именно? Независимость. В итоге ответил он. Рейни посмотрела на него с любопытством, и он поспешил уточнить. «Мои отношения с семьей сложились не лучшим образом. Я хочу поскорее расстаться с ними, получить собственный источник дохода, купить собственное жилье. Ну и так далее. Чистая правда, не считая того, что он уже с легкостью может это сделать, но ничего лучше в голову не пришло». «Понятно», — сказала она. «Извини, если лезу не в свое дело, но почему у тебя не сложилось с семьёй?» «Это личное», — я вздохнул Зориан. «И довольно долгая история. Вкратце, родителям я не особо нужен. Я третий сын и сплошное разочарование». «Разочарование?» — переспросила Рейни. «А можно подробней?» «Ты, вероятно, и так это знаешь, но мой старший брат знаменит». «Да, Дэймин», — кивнула она. «И что?» «Я не он», — просто сказал Зориан. «А...» — протянула она. «В этом смысле разочарование. Ну тогда и у второго брата должна быть та же проблема». «Верно. Но он куда общительнее и популярнее меня», — пожал плечами Зориан. «Он никогда не сравнится с Дэймином, но на их взгляд и так сойдет. А еще Фартов — самовлюбленный засранец, и Зориану на него плевать». «Интересно», — заметила она. «А давай рассмотрим гипотетическую ситуацию. Допустим, что первым родился не Дэймин, допустим, это был ты, и для родителей ты всегда был лучшим сыном. А потом Дэймин проявляет себя, и они тут же переносят всю любовь на своего нового вундеркинда. Ты уже никому не нужен, и родители ожидают, что ты без слов уступишь свое место новому любимчику. Как думаешь, твое отношение к ним было бы таким же, как сейчас?» «Ну...» Он тяжело сглотнул. «Сказать по правде, не уверен, что могу говорить за того гипотетического меня. Его жизнь настолько отличается от моей, что это был бы совсем другой человек. Однако, если допустить, что мы с ним каким-то волшебным образом поменяемся местами, да, я относился бы к гипотетическим родителям так же, как сейчас». «Ты бы не стал бороться за свое право первородства?» — спросила она. «Нет». Он покачал головой. «Тот другой я, испытав родительскую любовь, мог бы попытаться ее вернуть. Я же все равно буду стремиться к самостоятельности. Смена декораций ничего во мне не изменит». «Понятно», — задумчиво протянула она. Вскоре они закончили разговор и разошлись. Шагая к дому Эмайи, Зориан гадал, правильно ли он ответил на ее гипотетический вопрос. Впрочем, она согласилась встретиться на следующей неделе, так что, возможно, он еще узнает, в чем тут дело.